Глава 28. Эпиграф. «У человека тело одно, как одиночка, душе осточертела сплошная оболочка, с ушами и глазами, величиной с пятак, и кожей, шрам на шраме, надетый на костяк». Арсений Тарковский. Позвонили. «Я иду, чтобы лежать вся в датчиках и капельницах, шлангом пищевым в носу и кислородной маской. Никто не провожает. Не надо было отпускать Славика. Эх, легкомыслие. Люблю сама. Ну-ну. Иду, а ноги не хотят туда. И не идут, и подгибаются. Рюкзак и чемодан. От Шаболовки? Пешком идти далеко. И переход подземный с лестницей. Пришла. Куда ж я денусь? Мне жить или не жить? В чистилище спокойно, Вергилий на совещании. 4 койки у меня в палате, вплотную. 3 пожилые женщины уже прооперированы, все толстые. За ними ухаживают 3 мужчин, тоже толстые. Сын и 2 мужа. Кормят, наблюдают капельницы, протирают влажными салфетками, заматывают ноги эластичными бинтами, причесывают и за ручку держат. Они же и ночуют здесь. Ставят стулья в 2 ряда спинками друг к другу. И 2 спят, 3-й в холле у телевизора без звука, в кресле. Посменно. Очень густо в пространстве. Пара между золотой и серебряной свадьбой. Но любовь. Я люблю, когда любовь. Нет у меня ни мужа, ни детей. Нет друзей, чтобы причесывали, не могу сюда позвать, буду страшно обременена. Заплатила вперед сиделке 6000 за 2 первых дня после реанимации. Тянули до 3 августа, отменили открытое сердце, говорят, со стола не слезешь, будут делать по минимуму, а по максимуму никто не берется. Читаю «Деяния апостолов», туго. По 10 раз перечитываю, не понимаю смысла. Ударенная бревном по голове, тупа. Приняла снотворное. Сегодня полнолуние, она зовет меня. Но все-таки грузят на каталку, везут, голую, как положено, кое-как обернутую простыней, по коридорам, по переходам, по лабиринту подвалов и из корпуса в корпус, и стряхивают, и взбалтывают на порогах. А я, упертая взглядом в бетонный потолок, подскакиваю слегка. Нету веса во мне. Лифты вверх-вниз грузовые, я не груз. В операционные велят перелезть на стол, а простыню забирают. Прикройте же, прикройте, я стесняюсь. Ты рабочий материал, ляг и лежи, сейчас хирург придет. Было когда-то, танцевала нагая на Байкале и возносилась, воображая себя из пены, выходящей Афродитой. Никто не мог меня разубедить, ни одного человека не было ни близко, ни далеко. Бывает такое, не сплю, лежу тихо и ничего не болит, будто и тела нет. Растворилась в воздухе, просто воздух. Дышать легко, и воздух холодит при вдохе. Не шелохнусь, путь длится. И неизвестно, есть ли я еще на свете. Перед собой оправдываюсь. Слабость, недолго так. Довольно плавно приземлившись, привычно стала думать о будущем и прагматично. Гриша, Гриша, Гриша. Квартирные дела уладила с детьми заранее, все наилучшим образом. Ремонт на кухне немного недоделан. В Любудке окна новые в избушку. Да, подлечиться, чтоб Гришку довести до совершеннолетия. Как добивалась попасть в больницу, но пуще и сильней рвусь домой, когда еще не сняли швы. Но вот уже на малой родине. Орвалась в ванную. Засунув ногу левую в пакет для мусора и затянувши под коленкой, я вздернула ее наверх к трубе на эластичном бинте. О, горячая вода, шампунь, мочалка. Прекрасно. По ходу дела закралась мысль мне про Армстронга, про первого американца, ногами топтавшего Луну. Он, возвратясь из космоса, хотел стать президентом от республиканцев, но решил помыться и поскользнулся в ванной, разбился. И вот недавно сообщили, что умер. Скорбя о нем, но и о том, удастся ли мне выбраться благополучно, и даже если бы дома кто-то был, не стану же я мальчиков на помощь звать. Проблема. Дома одна лишь кошка».